Турецкая полиция взяла судно на абордаж, протащила его через Босфор в Чёрное море и там бросила, без пищи, без воды и без горючего. Струма пошла ко дну. 779 человек утонули, один спасся. Два видавших виды парохода добрались до Палестины. На борту было 2000 человек. Англичане распорядились немедленно пересадить всех на пароход «Патрия» и отправить на остров Маврикий к востоку от Африки. «Патрия» пошла ко дну прямо у палестинского берега, в виду Хайфы, и многие сотни эмигрантов утонули. И так все продолжалось. Англичане упорно держались за свою белую книгу, чтобы не вызвать недовольства арабов. Война разворачивалась очень невыгодно для англичан. К концу 41 года палестинские евреи влились в английские боевые части, несмотря на сопротивление генерала Хевенхерста. Англичане были в отчаянном положении, а от арабов они не получали ни одного человека, хотя бы для вспомогательных частей. В то время, когда арабы сидели сложа руки, 50 тысяч лучших сынов Ишува надели британскую военную форму. Разделавшись с Западной Европой, немцы готовились форсировать канал и высадиться в Англии. Немецкие суда уже ждали в водах канала. Англия была приперта к стенке. И это был час английской славы. Немцы, которые побили русских и греков, и югославов, стояли и не решались вступить в открытый бой с бледными, дохлыми, но неукротимо отважными англичанами. Они боялись англичан больше всего. Точно так же, как Англия разграбила в свое время Османскую империю, немцы собирались теперь расчленить и разграбить Британскую империю. Мощный африканский корпус Роммеля готовил ряд ударов, которые должны были выжать англичан с Ближнего Востока и открыть лазейку на Дальний Восток и в Индию. Хад Шамин аль-Хусайни в поисках более тучных пастбищ покинул Ливан. Он подался в столицу Ирака, Багдад. На словах Ирак был союзником Англии, но только на словах. В Багдаде Хусейни чествовали как великого мученика ислама. С группой иракских офицеров он пытался организовать переворот в стране, чтобы сдать Ирак немцам. Переворот не удался. Еще немножко, и муфтий добился бы цели. К счастью, англичане в последний момент послали в Ирак арабский легион, чтобы установить контроль над страной. Хаджи Мину снова пришлось бежать. На этот раз он бежал в Германию, где сам Адольф Гитлер приветствовал его как брата. Двое безумцев быстро нашли общий язык. Муфтий видел в немецких планах новую возможность захватить власть во всем арабском мире. Гитлер уже муфтий был нужен, чтобы показать, какая, дескать, теплая и нежная дружба, возможно, между арабами и немцами. Хаджи Мин снова и снова обращался по берлинскому радио к арабскому миру. Говорил он то же, что и до этого не раз говорил. «О, братья арабы, восстаньте и отомстите за своих мучеников! Я, муфтий Иерусалима, объявляю эту войну священной войной против британского ига. Я знаю, какую ненависть вы питаете к угнетателям. Я знаю, что все мусульмане видят в англичанах и жидах главных врагов ислама, священных принципов Корана. Жиды хотят отнять у нас святыни, дорогие сердцу каждого мусульманина. Они уже сейчас замышляют строительство своего храма рядом с нашей святейшей мечетью Амара. Они, конечно, осквернят нашу святыню, как уже неоднократно пытались в прошлом. Пейте до всю, где вам подаются, ибо это богоугодное дело. Бог история, наша священная вера, не будут ваших вигов. Вы честь спасете. С вами Аллах, да сгинут жиды». Было похоже, что весь арабский мир, затаив дыхание, слушает выступление муфтия по берлинскому радио. Сирия и Ливан были в руках вишийской Франции. Непрерывным потоком сюда шло немецкое снаряжение, чтобы проложить немцам дорогу в Палестину и Египет. Начальник египетского генерального штаба передавал немцам военные секреты. Египетский король Фарук отказался предоставить в распоряжение англичан хотя бы одного египетского солдата, для защиты Египта от Роммеля. В Ираке замышлялись новые перевороты. Единственного официального союзника Великобритании, старого деспота Ибн Сауда, купили на американские доллары. Но Ибн Сауд не предложил денег ни одного верблюда британской 8-й армии, боровшейся за свою жизнь. На всем Ближнем Востоке у союзников был только один верный боевой друг – Ишуф. Роммель, опьяненный победой в Ливии, готовил теперь поход на Александрию, где население тайком готовило немецкие флаги, чтобы встретить ими освободителей. На русском фронте вермахт добрался до самого Сталинграда. Это было самое черное время для союзников. Главной целью немцев были Суэцкий канал, Египет и Палестина, солнечное сплетение Британской империи. Прорыв в Сталинграде мог сомкнуть клещи с севера и открыть путь для молниеносного похода через Кавказ на восток и в Индию. Наконец, англичане обратились к Еврейскому национальному совету с просьбой организовать партизанские подразделения, которые могли бы в случае надобности прикрывать отступление англичан и оказывать сопротивление возможной немецкой оккупации. Эта партизанская военная формация получила название «Пальмах». Впоследствии «Пальмах» стал ударной силой Хаганы. Однажды вечером Ари Бен-Канаан сел ужинать. «Я вступил сегодня в британскую армию», — сказал он, как ни в чем не бывало. На следующий день Ари появился в кибуце Бейт-Алоним, дом сосен, где собирались молодые люди со всей Палестины с целью организовать «Пальмах».